Вы знаете, сегодня я хотел поговорить. Я постараюсь много времени не занимать. Но вы знаете, когда я на энкаунтере просто в субботу пошел в атмосферу Бога, и Бог проговорил очень интересную мысль. Сегодня я хочу говорить к невесте Иисуса Христа. Сегодня я не хочу говорить к церкви, к спасенным. Сегодня будет специфическая тема. И я ее назвал так, дорогие: «Уступи себя Христу». Итак, знаете ли вы... Вы знаете, когда-то у меня был разговор с моим Богом. Знаете ли вы, что спасенные люди и невеста — это абсолютно две разные категории? То есть спасенных будет массы, массы. Мы даже с вами удивимся, кто будет спасен. Бог вырывает, как головня из огня. Иногда ты думаешь, это точно не будет спасен, а ты его увидишь там. Иногда какая-то ведьма была, всю жизнь ведьма ненавидела, и там бабам, и ты ее и на небесах увидишь. Потому что наш Бог, Он настолько милостив. Семья, поймите, но есть совершенно другая категория. Итак, спасенные — это тех, которых забрал Иисус, Он их выбрал. Они откликнулись, Он их забрал. Невеста, когда я спросил у Иисуса: «Расскажи мне, что такая невеста?» Он сказал: «Невеста — это та, которая не только которую я выбрал, но которую выбрала меня». Семья, послушайте меня внимательно. Вы знаете, что это завет любви? Невеста — это та, которая посвятила. Ты скажешь так: кто выбирает невесту? Дорогие, все, кто сейчас слышит меня, все, абсолютно все, здесь, в онлайне, у вас, если вы это слышите, у вас есть абсолютная возможность сейчас войти в эту категорию. Некоторые из вас уже там находятся, я абсолютно это понимаю. Невеста — это та, которая выбрала жениха. Вспомните вашу встречу с вашим женщиной, с вашим мужем, мужчиной, с вашими женами. Вы должны были выбрать друг друга. Вы понимаете, да, сам факт? Один человек не может просто кого-то выбрать. Это согласие и завет двоих. И это абсолютно другая категория, чем друзья, чем приглашенные на брачный пир. Вот когда мы видим с вами свадьбу, да, когда мы видим свадьбу, на свадьбе очень много близких, родных, друзей, очень прекрасных людей, и они являются частью жизни и жениха, и невесты. Но жених и невеста — это другая субстанция. Они друг к другу совершенно другие. И если действительно брать вот пример, простой пример, Иоанн, да? Иоанн, который возлежал у груди Христа. Ну вот кто выбрал Иоанна? Кто выбрал Иоанна? Кто выбрал? Кто? И вы знаете, что у каждого ученика была эта возможность. Но Иоанн сказал: «Я хочу быть с ним, я не хочу от него отлучаться». И у них были взаимоотношения с Иисусом, если вы помните по Библии, совершенно другие, чем у всех остальных. Он даже не дал, он настолько любил Иоанна. Иоанн единственный, который умер своей смертью. Семья, поймите, что невеста — это совершенно другая категория. И сегодня давайте немножко подумаем, поговорим об этом. Итак, церковь наших дней сейчас пришла в исчерпанность. Не потому, что с ней что-то не то, а потому, что церковь подошла к рубежу, где она просто не может жить и просто не может что-то делать для Бога. Вы заметили, да? Все, что ранее могли сделать, все исчерпано, все. И сейчас как будто все кричит. Вот заметьте, сам тот факт, что очень много сейчас оккульта проникает в церковь, разного рода заблуждения, лжеучения, наркотические, психотропные, вы все понимаете, о чем я говорю. Это говорит о том, что народ кричит о чем-то другом. Вы слышите меня? Это говорит о том, что церковь настолько подошла к рубежу. Но что делает дьявол? Он намного раньше дает людям войти в это без цены, не дожидаясь времени. Помните, как пустыня и Иисус? Дьявол хотел дать Иисусу все, что Иисус должен был иметь, но только без времени, не уплачивая цены. Сразу впрыгивай, вот оно, поклонись, и все твое. Поймите, семья, у Бога, Бог всегда открывает свои планы своим пророкам. И это небезызвестная вещь, что Бог переводит сейчас свою церковь совершенно в другую позицию, в другую, мы идем в другой сезон. Дьявол это знает. И первое, что он делает, он предлагает это, и не надо ждать. И те люди, которые сорванные, обиженные, покалеченные, недовольные церковью, вы знаете эту категорию, неисцеленные люди, они первые прыгают туда. И, естественно, они обжигаются. Но я верю, что у Бога есть и для них благодать тоже. Амин. Поэтому поймите, о чем речь, семья. Это очень-очень уникальный топик. Очень уникальный топик. Хочу сегодня затронуть это. Вы знаете, мы никогда не были созданы двигаться независимо. Каждый делая что-то для Царства Бога. Мы рождены, чтобы вместить самого Бога, который будет двигаться через нас по этой земле. семья, поймите, есть определенный сезон, где мы двигаемся с Богом, вернее, мы двигаемся за Богом. Я у Бога спросил, вот этот момент очень уникален, семья. Сначала мы двигаемся за Богом, потом настает сезон, где мы двигаемся с Богом. И потом настает сезон, где Бог двигается через тебя. Семья, мы с вами прошли сезон, где мы двигались за Богом. Мы уже даже с вами заканчиваем тот сезон, где мы двигаемся с Богом. Вот поймите, вот все, что сейчас на энкаунтерах происходит, исцеление больных, изгнание бесов, крещение Святым Духом, то есть все это мы двигаемся с Богом. Семья, но настает сезон, и я его так жду. И этот сезон только для невесты. Вот эти два сезона за Богом и с Богом, это все могут двигаться. Но когда Бог двигается в тебе, это сезон невесты. Семья — это именно то, о чем сам Отец ждет. Это то, что Иисус запланировал. Это то, где я должен Ему себя уступить. Семья — это другая категория. Это уже не я, но Он через меня. Да не будет воля моя, но да будет воля Твоя, Господь. Другими словами, что-то начинает мною двигать. Чему-то я абсолютно начинаю быть подчинен. И кто-то начинает это двигать и делать через меня. Посмотрите, мы двигаемся и дорастаем до духовной зрелости и совершеннолетия. А затем сам Христос вселяется в нас и начинает жить внутри через нас. Ну и начинает двигаться через нас. Духовная зрелость. Что такое? Мы с вами уже говорили, духовная зрелость. Это уникальная вещь. Духовная зрелость — это когда я дозреваю до того, что больше без Него делать ничего не могу. Мы всегда с вами говорили о том, и я напомню, может, кто-то не знает, что когда ты двигаешься без Бога, все начинается в детстве, на земле все наоборот. Сначала ребенок полностью зависим от мамы и папы, полностью. Он кормится у груди мамы, папы, мы учим, оберегаем, учим ходить. Он абсолютно, абсолютно зависим. Ты ребенка оставишь, он умрет сам, понимаете, да? То есть вот этот процесс. И потом ребеночек, и чем зрелее человек физически, тем более он независим и отсоединен от своих земных родителей, понимаете, да? В духовном мире, ребят, процесс полностью наоборот. Мы начинаем абсолютно независимыми. Мы начинаем абсолютно, ну там Бог, я тут. Ну иногда послушался, иногда что-то сделал, иногда вообще Бога проигнорировал. И ты потом начинаешь зреть. Чем больше ты зреешь, тем больше ты становишься зависим. И другими словами, самая огромная зрелость в духовном мире — это как у младенца абсолютная неспособность двигаться без Бога. Это Иисус сказал, я ничего не делаю, если не вижу моего Отца. Другими словами, он настолько подсоединен своему Богу, что ни шага, ни дыхания, ни одного действия без Бога. Это полная зависимость. А Иисус, как мы знаем, это прообраз зрелости, прообраз зрелого Сына. И это то, куда мы с вами идем. Если ты еще очень независим от Бога, тебе еще есть время зреть и двигаться. Итак, это духовная зрелость, дорогие. Это наша неспособность существовать без Бога. Это полная и тотальная зависимость от Духа Бога. Смотрите, как 2 Коринфянам в 6 главе 16 стих Павел пишет. Очень интересное место. «Совместим ли храм Божий с идолами, а мы — храм Бога Живого? Сказал Бог, вселюсь в них и буду жить в них, и останусь с ними, и буду их Богом, и они будут моим народом». Поймите, семья, вот это всегда была цель Бога. Его мечта была вселиться. Кто его впустит? А вы знаете, что впустить Бога может только тот, кто без ума влюблен в Него? Как вам объяснить? И не только я выбрал мою жену, она выбрала меня. То есть мы выбрали друг друга, и чем дальше мы идем, это до смешного доходит. И вы знаете, что самое интересное? Знаете, что такое успешная семья? Знаете, что такое успешная семья? По-настоящему успешная. Это она не принимает никакие решения без меня, я не принимаю никакие решения без нее. Некоторые не поняли. Вы знаете, почему у вас много конфликтов? Потому что ты слишком независим от своей жены или от своего мужа. Как только ты скажешь, ничего не хочу без нее, вся моя цель, я ее люблю, я без нее жить не хочу, я без нее ничего строить не хочу. Другими словами, и она начинает тебе отвечать тем же. Она говорит, зачем мне все это? Это все для моего мужа, ради моего мужа. Мы одно целое. И когда ты понимаешь вот эту, как вам сказать, структуру или систему настоящей любви и зрелости, я ничего не хочу. Раньше мы начали независимо. Бог мой, я помню 30 лет назад, когда мы только поженились. Боже мой, то ты будешь делать, как я сказал. Знаете, да, это бычество, вот это, религиозное бычество. Это муж, глава, но она умная была, знает Библию. Она говорит, а мужу, когда мужу глава Христос станет, тогда ты будешь мне главой. И я немножко разочаровался, потому что умную жену взял. Она говорит, как только Христос станет тебе главой, там же написано, да? Мы же любим с контекста все вырывать, да? Когда будет, а я там такой разбушевавшийся. И вы знаете, самое интересное, как только я стал, и парадокс, как только он стал моей главой, она распознала Христа во мне, и она говорит, а теперь с таким мужем я могу двигаться. Но теперь ты настолько ее любишь, ты не можешь ничего без нее делать, все ради нее. Кто-то понимает вот эту динамику любви? Заставлять не надо. Как только приходит в порядок отношения мужчины с Богом, моментально по цепочке приходит порядок в твоей семье. Потому что твоя девушка, твоя жена, она распознает самого Бога внутри тебя. Потому что ты теперь начинаешь сиять, дышать Богом, и ты начинаешь о ней заботиться, как Иисус Христос. Ай, как классно. Ты знаешь, когда ты это берешь и переносишь в момент, где ты со Христом, ты очень интересные вещи начинаешь получать. Пожалуйста, распознайте этот сезон, дорогие. Наши действия оканчиваются, и действия Духа Святого начинаются. Но тем, кто не распознал этот сезон перехода, будет очень тяжело вместить следующее движение Святого Духа. Потому что они всегда будут пытаться придумать что-то новенькое для Бога. Знаете, да? О, мы, наверное, вот это надо сделать. А центр трансформации, мы намного проще. У нас сейчас, у нас чем дальше мы идем, вы заметили, тем больше Дух Святой захватывает. Вот смотрите, что сейчас с нашими молитвами. Раньше мы там молились, знаете, своим умом, что там, а сейчас мы вообще отступаем, мы говорим, мы ничего этого не хотим делать, мы хотим просто в поклонении, пусть Бог течет. То есть мы даже как церковь корпоративно, заметьте, мы сейчас больше и больше уступаем Богу, даже это здание уступаем Ему больше. Семья, мы должны вот это здание Ему уступить тоже. О, это здание, ой-ой-ой. И вот эта сила. Здесь просто мы все это знаем, что подобное всегда соединяется с подобным. Сама природа и все вокруг нас свидетельствует об этом. Знаете ли вы, что спасенные и уподобившиеся – это абсолютно две разные категории, дорогие. Христос не может вернуться на землю, потому что еще не нашлось Ему подобной. Поймите, о чем я сейчас говорю. Люди меня спрашивают, люди просто говорят, Андрей, когда придет Христос? Я говорю, вся Библия, первый Адам, мы сейчас туда зайдем, сейчас вы получите очень уникальное откровение, семья. Как распознать, когда придет Христос? Когда созреет подобное Ему. Если бы вы услышали. Семья, когда жених приходит только за совершеннолетней, дозрелой, зрелой женщиной, в кавычках, вы понимаете, церковью. То есть он не придет за малолеткой, он не придет за той, которая не воспитана, не смиренна, не подчинена. То есть это то, сейчас церковь еще находится в анархическом таком, знаете, бунтарском, я хочу, что хочу. То есть, но потом она дозреет, и она скажет, ничего без тебя, Господь. И только тогда, вы заметили, когда Христос начнет возвращаться, когда и дух, и невеста. Заметьте, сейчас только невеста орет, Христос приди. Вы заметили, да? О, Боже, иногда по церквям, как послушаешь, что иногда, знаешь, на Ютубе иногда пройдешься по церквям, сейчас прямую трансляцию делают все, от баптистов до ультра, там, фиолетовых каких-то. То есть ты иногда на прямой трансляции нажимаешь, и все церкви кричат, Христос, гряди, гряди, Господь, ждем тебя. Но самое интересное, что Дух с тобой еще не согласен. Дух Святой, знаешь, когда Иисус начнет приходить, когда и невеста, и Дух, и невеста начнут говорить, а Дух начнет звать Христа, только когда Он знает, что Он подготовил невесту для Христа. Дух Святой, амин, амин, амин. Потому что Дух Святой, именно это Его функция и есть приготовить. Вот почему я говорил на прошлый раз, Бог не переживает за нас. Дух Святой в нас вколол сыворотку Святого Духа, в тебя просто инъекцию ввели, и все. И Дух Святой сейчас дожидается, оберегает, охраняет, поливает, и эта невеста растет, зреет совершенно. Да, там кто-то отпадает, дорогие мои, но я понял одно, если Бог не нервничает, Он не в шоке, Он не расстроен, Он не в депрессии, чего нам сидеть в депрессии и быть расстроенным? Если небо, прямо сейчас на небе не траур и оплакивание, на небе слава, сила, благословение. Там самое огромное поклонение и прославление прямо сейчас идет. Семья, у Бога ничего не потеряно. У Него все под контролем, не переживайте, успокойтесь. Невеста сейчас в самом прекрасном состоянии. Она в переходе Она в переходе в зрелости в настоящую невесту, в настоящую, как вам сказать, настоящую подготовленную для него. И мне это очень нравится. Я наслаждаюсь этим сезоном. Я наслаждаюсь, как у тебя уже без него ничего не получается. Раньше мог, что хочешь, выйти, закатить, а сейчас и не идет. Господи, что это? Он говорит, ну ты же попросил меня, чтобы без меня ничего не делать. А он говорит, а то, что ты сейчас говоришь, меня в этом нету. Я такой, о, Господи. То есть, что получается? Оно как бы, знаешь, быть, уступить ему и быть зависимым от него звучит красиво, а ты попробуй. Ага. А ты попробуй, что ничего без него. Я еще Богу так сказал, Господь, если оно не от тебя, пусть ничего вообще не работает у меня. Просто вот пусть все ничего не работает. Потому что я не хочу ничего без Бога делать, семья. Вы знаете, когда ты уже в служении такое время, лет, достаточно времени, ты уже все перепробовал, все проповедовал, и, как, другими словами, тебе уже ничего не интересно. Понимаете, да? Вот у людей есть некоторые... Вот заметьте, вот когда ты что-то покупаешь новенькое, ты эту машину там полируешь, этот дом ты купил, ты его выкрашиваешь, там все это, ремонтик делаешь. И потом, вы заметили, год ремонтик делал, потом как-то медленнее, а сейчас до сих пор у тебя эти плинтуса 7 лет стоят в гараже, которые прибить надо. Ага, посмейся. Это все насчет нас. Почему? Да потому что привык уже, да потому что уже все. То есть мы люди, которые привыкаем ко всему. Да? Мы просто привыкаем. Интересно. Интересная натура человека. Итак, Христос не может вернуться на землю, потому что ему еще не нашлось подобной. И еще его невеста зреет. Жених придет за невестой, приготовивший себя и уподобивший себя ему. Существует масса разногласий насчет того, что значит приготовление церкви. А кто-то говорит, это святость, да? Вот полная святость. Я скажу, что это да, но это одна из деталей, да? Но это не все. Кто-то говорит, что Христос придет за церковью, когда будет проповедовать Евангелие по всей земле. Это да, но это тоже одна из деталей, но это не точно. Для меня лично, мое мнение, опять же, это мое мнение, приготовившая себя, это дозревшая, ставшая подобной, то есть та, которая вместила Духа Святого, как вместил в себя ее Иисус Христос. И во Христе стала подобием своего жениха. Смотрите, вы знаете, что Иисус Христос в Библии его называет вторым Адамом, да? Вот у нас был первый Адам, и мы знаем его последствия грехопадения, и мы знаем, что был второй Адам, который Библия называет это Иисус Христос. И смотри, Бытие, 2 глава, 22 стих, здесь интересно пишется, вот просто концепт первого Адама, давайте прочитаем. «Господь взял ребро, вынутое у человека, и создал из него женщину, и привел ее к человеку. Человек сказал, наконец-то она такая, как и я». Вы слышите? Наконец-то она такая, как и я. Другими словами, Адам не мог найти себе ничего подобного в мире животных. Он не мог ничего увидеть подобного. И как только он увидел, он сказал, наконец-то, она это мое, оно подобное мне. Она такая, как и я. Кость ее от кости моей и плоть ее от плоти моей. Она взята от мужа, от мужчины. Так назову ее женщиной. То есть вот это нужно сразу понять, что и у Иисуса тот же процесс. Сейчас он пришел и задал параметры. И сейчас на земле Дух Святой, он творит. Вы понимаете, что мы сейчас с вами в процессе творения. Просто мы во времени, и для нас это все растянуто на тысячелетия, но для Бога тысячу лет как один день, имеет семья. То есть у Бога вообще моргнул, и там все уже... Вообще даже это, наверное, не точное исследование. У Бога он вообще живет вне времени. Для него вообще не существует промежутка. И поэтому мы сейчас с вами наблюдаем, как бы долго время тянется. У Бога это все вот так будет. Бах, Адам пришел. Бах, второй Адам пришел. Бабах, невеста уже на небесах с Иисусом Христом. Но мы сейчас, как знаете, как во времени, мы в замедленном такой съемке двигаемся, ошибаемся, встаем, преображаемся, плачем, просим прощения, становимся лучше, больше и больше становимся подобными Христу. И вот это и есть процесс преображения. И Библия четко говорит, что мы все в процессе преображения, взирая на славу Его. Помните это место, да? Мы преображаемся в подобие Его от силы в силу, от славы в славу. Уникальное место, да? Апостол Павел говорил. Вот почему спасенных будет много, семья. Но невеста – это абсолютно другая субстанция. Это будет подобие самого Христа. Она рождена от Него и приготовлена Духом Святым только для Него. Вспомните, откуда у Адама первого взялась жена. из ребра. Помните, вспомните этот момент, что когда Иисус висел на кресте, ему тоже проткнули бок. Но Библия четко говорит, нельзя, чтобы сокрушилась кость. И написано, вытекла кровь и вода. Другими словами, невеста Христа будет строиться абсолютно по-другому. А это не плоть и кровь, это дух. Кто-то понимает, да? Это кровь и дух, это Дух Святой. Это его настоящая, это настоящая ДНК Иисуса Христа. То есть, когда протекло, и вот эти начался отсчет строения, рождения и трансформации невесты, создания невесты Иисуса Христа. И мы сейчас с вами в этом сезоне. Мы создаемся. Поэтому не разочаровывайся, не падай в обморок, не говори, что произойдет. Просто вставай, изменяйся. Больше, не, как Библия говорит, иди впредь, этого больше не делай. Становись лучше, иди от славы в славу. А самое главное, не дай дьяволу тебя разочаровать, не дай тебе вкинуть куда-то. Просто скажи, я на своем месте, я там, где я должен быть, и я делаю то, что я должен делать. И я дойду туда. Иисус не начинает с меня ничего, что Он не планирует закончить. А, не переживай об этом, не переживай об этом вообще. Итак, это прообраз плана Бога, того, что Он творит невесту для своего сына. Вот это план его. Что сейчас происходит? Сейчас невеста в процессе создания. Над ней сейчас работает Бог. Естественно, дьявол пытается оттянуть, остановить, сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Но не переживайте. Вы знаете, некоторые люди, они приравнивают сатану Богу. Пожалуйста, не приравнивайте Творца к творению. Когда-то мне Бог просто показал такую вещь. Он говорит, почему вы думаете, что я и силы тьмы, дьявол, имеет какую-то власть? Вы знаете, что нам кажется, о, Бог на небе. Мы с вами, смотрите, вот если вот примерно взять вот этот компьютер, да, то творец компьютера реальности и времени, скажем так, он никогда внутри не живет своего создания. Он не бегает там внутри, не доказывает ничего. Некоторые люди говорят, а почему Богу не спуститься, не доказать, что Он живой? Бог настолько величественен, Он стоит вне своего творения времени. Кто-то слышит? Это там кнопочки бегают, люди бегают. О, я тебя не вижу, Бог, я в тебя не верю. Ха-ха-ха. Бог настолько величественен, что Он стоит за пределами творения. Если бы вы услышали меня, родные, вот для вас было это откровение, никогда не ставьте сатану на один уровень. Это творение. А значит, никогда не может жить в реальности Творца. То есть, вот стоит Творец, не созданный ни с кем. И Он создает реальность на стороне. Кто-то понимает, да? И вот Он создает эту реальность. И вот там сатана что-то бегает. Бог говорит, я могу вот сейчас взять этот компьютер, сломать, и все это потопить, и новый создать. То есть для него он творец, он делает, что хочешь. Но у него есть свой план, у него есть своя цель. И некоторые люди думают, что дьявол — это какое-то противостояние Богу. Это смех. Ему просто на время дано сделать свою функцию, и все. Ему на время. Поэтому, дорогие, пожалуйста, знайте, что у царя все под контролем. Что он вне своего творения, что он делает, что хочешь, он делает, как он хочет. Он абсолютно доминирует над всем, и никто не сможет занять его место. Никто не сможет сдвинуть его. Amen. Никто. Семья. Он настолько величественен, и я хочу просто отдать ему славу за это. Когда я об этом думаю, родные, меня просто взрывает, насколько он велик. Он вне времени, вне творения, он вне понимания и вне достижения. То есть достигнуть до него вообще невозможно. То, что мы его чувствуем, да, он дает себя переживать, но никакое творение не сможет стать с ним на одном уровне, нет. И сейчас поднялись вот эти религии, которые там говорят, я Христос, да Бог мой, мне так тебя жаль, Христос ты мой. Боже мой, ты за языком следить не можешь, не то, что вообще... Кто-то слышит, не говоря уже за мозгами. Да? Семья, поймите, что он царь, он Бог, он вне всего, он абсолютно суверенен и совершенен, и его величие недосягаемо, и я рад быть у его ног, родные. Я рад обнимать его ноги и целовать его, не потому что у меня инстинкт раба, а потому что я... И этот Бог, представляешь, этот величественный Бог назвал тебя сыном. У-ху! А кому-то мало, кто-то посягает вообще на Бога, знаешь, как бы. То есть, пожалуйста, дорогие мои, я рад просто быть у ног моего царя. Я рад служить ему, просто отдать ему все, каждое мое дыхание, семья. Я хочу, если мне дано возможность быть с ним навеки, дорогие, какие-то тут время пройдет, да Боже мой, я пожертвую это с удовольствием. Семья, но это может делать только невеста. Ты невеста? Ты невеста? А, это невеста. Только невеста это может делать. Потому что она начинает любить его, она отдает ему, она возлюбила его всем разумением, крепостью, всем разумом своим, всей душою своей. Она возлюбила его. Смотрите, как красиво здесь написано. Это место очень много дает казуса и непонимания, но оно очень интересно объясняет одну позицию, позицию Бога. Римлянам 8:29. «Ибо тем, кого он узнал еще до сотворения мира». Стоп. И вот здесь у людей вопрос, был ли я до сотворения мира? Ну, Библия во многих местах и в Новом, и в Старом Завете говорит, что он, например, когда он избирал пророка, по-моему, это кого-то, Иезекииля, да, нет? Иеремия. Он говорит, я знал тебя, а? А Иеремия, это Иеремия был, да, я с пророками со всеми попутался уже, все, одна большая пророческая толпа. То есть, да, и когда он, помните, он говорит, я знал тебя, я предназначил тебя, то есть Бог настолько знает, кто ты, он знает тебя, он знает, и смотри, что здесь вот красиво, смотри, как вот интересно, здесь очень, это очень спорное место из Библии. Ибо тем, кого он узнал еще до сотворения мира, он предопределил стать подобием сыну своему. Вау! Это не все семья. Ну-ну-ну-ну. Это говорится, я уверен, что это говорится о невесте. Это тех, которых он избрал, он полюбил, он сказал, это будет моя. Скоро, вы знаете, скоро демоны и бесы, они не будут видеть тебя. Они будут видеть Христа. А это совершенно другая позиция, ребятки. Сейчас, да, мы работаем властью, и это классно. Но я верю, дорогие, чем глубже мы идем в атмосферу, тем больше мы облекаемся в Его славу. Кто-то понимает? Другими словами, и этому процессу нет предела. Чем глубже в Бога, тем больше Бога. И люди говорят, вот что это значит? Вот что это значит глубже в славу? Вы знаете, что Библия говорит, что сильный может связать, только может ограбить дом или захватить что-то, когда свяжет сильного в доме, да? И Бог мне говорит, вот смотри, у тебя есть твой характер, твоя воля, ты сильный человек. Но когда ты своей волей идешь глубже в меня, он говорит, я по умолчанию начинаю побеждать тебя. Кто-то понимает, да? И это не та победа, где он стирает твою личность, нет. Наоборот, он просто захватывает тебя собой, окутывает тебя собой. И что получается? Получается то, чем вы заметили, что даже здесь есть, к примеру, если ты... Кто такой посол страны? Вот, например, посол Соединенных Штатов, посол какой-то другой страны, да? Это тот, который имеет на себе абсолютное полномочия делать решения, да, как бы глобального, то есть на уровне всей страны. То есть он неприкосновен. Что это значит? Ты вообще, когда ты разговариваешь с послом, если вы были когда-то в посольстве, это уникальное чувство. Когда мы на собеседовании там были, разные вещи, я помню, когда ты встречаешься с настоящим послом, который был послан от Соединенных Штатов, к примеру, там в Москву там, или в Киев, неважно, где бы он ни был послан, Ты стоишь перед ним, ты разговариваешь не с ним, ты не разговариваешь с каким-то там Адамом или там каким-то, да, каким-то там Смитом или с кем-то еще, ты разговариваешь со страной, семья. Знаете ли вы, что Иисус говорит, но знаете, что он, чем уплатил этот посол? Внимание, я задаю вопрос. Чем уплатил этот посол, чтобы на нем была власть страны? Он расплатился своей жизнью. Пока он в посольстве, у него нет своей жизни. Он полностью, 24/7, он принадлежит стране, которая его послала. Кто-то услышал меня? Мы с вами хотим власть. насколько ты принадлежишь посольству. Мы знаете, как хотим? Мы хотим попользоваться и жить своей жизнью. А Бог говорит, так не работает. Работает, если все мое твое, то все твое мое. Это значит, что сейчас, когда моя жена сказала мне «да», у нее стерта ее фамилия. То есть, кто-то понимает, о чем я говорю? То есть, ее прошлое с ее фамилией, с ее все... Да, я понимаю, мы там встречаемся с родителями, но она абсолютно моя. Ее родственники, ее папа, мама не могут на нее посягать, так как по документам она моя. Она носит мою фамилию, она полностью моя. Хочешь, не хочешь, так есть. Поэтому женщины берут фамилию обычно. Вы знаете, у меня когда-то такой в голове аж немножко замыкание произошло. Вы знаете, что у женщин нет фамилии вообще и никогда не было? Вы не поняли меня? У женщин фамилии не было никогда, и это не шутка. Фамилию, которую носит женщина, она носит какого-то мужчины. Ага, вот сейчас пусть немножко у тебя там покипит, поработает. У женщин фамилии нет вообще. Она принадлежала отцу, а сейчас она принадлежит своему мужу. Мама до нее, ее девичья фамилия, это не девичья фамилия, это фамилия ее отца. У женщин фамилий не было никогда. Зашло, да? Кстати, это мои размышления, это не откровение. Я просто сижу в машине, меня так накрывает, я ничего себе. У женщин фамилии не было никогда. Ну да. Иногда вот что, в голове пастора проезжается, да? Это даже не духовно, это так, чисто, бесплатно. Мысля выскочила. То есть, о чем это говорится? Это говорится о том, что падшая... Как вам сказать? Падший человек, он носит... Сначала он носит фамилию своего падшего князя. Кто-то слышит меня? Мы все по умолчанию, если не рождены свыше, мы принадлежим дьяволу. Мы куплены, как угодно, мы куплены через Адама. Он захватил землю, мы земля. По умолчанию земля принадлежит тому, кто ее правильно, как тебе сказать, забрал. И это был Люцифер, это был дьявол. Теперь что приходит Бог? Теперь, вот почему в царстве Бога нет вот этого. Ты не можешь играться. Ты или принадлежит одному царству, или другому. Но когда я отдаю себя Христу, я становлюсь Андрей Христос, Светлана Христос, Александр Христос. Кто-то понимает? Мы меняем наше ДНК, мы меняем нашу натуру, и мы в процессе преображаемся и подготавливаемся к встрече с нашим женихом. Кто-то понимает, да, вот этот процесс? Очень уникально, очень интересно. Ты будешь покрыт сущностью Христа. Смотрящие на тебя будут удивлены, потому что перед ними будет стоять не тот человек, которого они знали. Они будут чувствовать совершенно другую субстанцию. Они будут чувствовать совершенно другую атмосферу на тебе. Потому что это не ты. Это тот царь, который тебя захватил. Но ты ему позволил или позволила себя захватить. И я говорю, Бог, захватывай меня. Бог, покрывай меня. Бог, употребляй меня. У церкви будет та же сущность. Иисус Христос, церковь Христос. Это оно. Конечно, мы будем знать друг друга, узнавать друг друга, но в духовном мире мы совершенно будем другими существами. Мы будем распознаваемы как Христы, как Его невеста. Другими словами, когда со Светланой встречаются, все знают, чья она жена. Вы понимаете? То есть, чтобы, другими словами, она пользуется всей моей властью. То есть, она, если она сейчас что-то скажет команде лидеров, это все равно, что сказал я. Кто-то понимает? Можете понять, дорогие мои, чем ближе невеста, чем больше она с ним сливается, у нее та же власть, что и у своего жениха. Но это, когда она... Сейчас что вот эти лжерелигии пытаются сделать? Они пытаются тебе навесить власть Христа без потери себя. Без свадьбы, без перемены фамилии. Они хотят взять ту же власть. А Бог говорит, когда ты будешь со мной, твоей фамилии уже не будет. Тебя уже не будет, твоего прошлого уже не будет. Ты будешь абсолютно и тотально мой. Это интересно. Вот это интересно. Вот почему Иисус говорил: «Я ничего не делаю, если не вижу Отца творящим». Потому что когда это делал Иисус, это делал сам Бог. Можете представить, мы идем в сезон, где все, что... Как только Бог вот так делает рукой, невеста делает вот так рукой. Как только Бог планирует что-то, это мгновенно. Богу не нужно дожидаться, умолять, ждать, может кто-то. Невеста начнет полностью быть синхронизирована со Христом. Абсолютно синхронизировано. И теперь, что делает Бог, это делает невеста Иисуса Христа. Абсолютно, неразделимо, синхронно, полностью. Вот это то, куда, если ты хочешь знать, куда Бог ведет невесту. Спасенные будут спасенными, они будут спасаться, будут входить в царство. Но невеста – это то, которое будет поставлено над царством, которое будет управлять царством. Поэтому она и невеста, поэтому она и жена. Амин. Но опять же, каждый из нас имеет право выбрать свою жизнь, и ты имеешь на это право. Но тогда в вечности не обижайся на меня. Что я буду с Иисусом ходить? А как я знаю, что я буду с Иисусом ходить? Я с Ним сейчас хожу каждый день, и я не разлучаюсь с Ним никогда. Вы знаете, меня когда люди спросили, на каком уровне, когда я умру, я буду со Христом? Я говорю, ровно на том уровне, на котором ты с Ним сейчас. Задумайся над этим. Бог никогда насильно к тебе, как вам сказать, насильно любимым быть невозможно. Это значит, то расстояние, которое ты сейчас выбрал, меня это напугало, семья. Меня это напугало, когда мне это Господь сказал. Когда мне Он это говорит, какое расстояние сейчас? Я говорю, Бог, я хочу его сократить. Он говорит, добро пожаловать, сынок. Сокращай это расстояние. То есть после того, как я это откровение понял, я сказал, не хочу без тебя жить, не хочу дышать, я хочу быть полностью. И как только я мою миссию на этой земле закончу, забери меня сразу. Я не хочу быть здесь ни одной секунды больше. Мне неинтересно быть на этой земле без Иисуса. Неинтересно. Итак, вопрос... Твоя позиция в вечности определяется твоей позицией, которую ты избрал на этой земле. А и вопрос, какую позицию ты избрал? Amen? И сейчас некоторым из вас стоит задуматься, потому что ты можешь общаться с ним раз в месяц, раз там в энкаунтер, раз в год, да, там попал. То есть вот это и будет твоя позиция, ты будешь спасен. Но это абсолютно не то, что Бог хочет для нас. Но мы... Выбираем. У нас воля выбора. Мы так и делаем. Мы ставим это все. Так, мне нужно закругляться потихонечку. Будем потихонечку закругляться. Когда церковь научится этому великому принципу, то тогда церковь будет двигаться, и это будет двигаться не она, а сам Бог будет двигаться. А против Бога никто не устоит. Семья, вот где сила. Бог, его самая огромная мечта и цель – двигаться по этой земле. Но Он не может нелегально двигаться без нас. Вот почему на земле и вот происходят кошмары. И почему? Потому что человек, вот насколько человек впустил Бога в свою жизнь, настолько Бог и имеет легальное право помогать. То есть, и что Он ждет? Как только невеста полностью соединится с Ним, и Бог начнет двигаться по земле, как Он хочет. И мы читаем с вами в Откровении, что будет происходить, какие вещи начнут происходить. То есть, Бог будет двигаться, Бог хочет двигаться по земле абсолютно... как Он хочет. Не как мы Ему там позволили 1%, 2%, а тут да, сделай Бог, а тут сейчас меня не трогай, я занят. То есть мы должны полностью слиться с Ним. Это одно целое. И это прекрасно. Все, что ты пытаешься делать, даже с хорошими намерениями, против этого всегда будут стоять силы тьмы, всегда будут какие-то аргументы. Но если это сказал Бог, то в духовном мире это уже совершилось, а против совершившегося никакой духовный мир, никакие бесы не могут идти. Другими словами, когда говорит Бог, в мире вне времени это уже совершилось. Тебе просто нужно протянуть руку и коснуться этого слепого. Или тебе нужно коснуться это, или сделать, или провозгласить вот это. В духовном мире уже все сделано. И поэтому он ищет вот это от начала, поначалу он ищет полное послушание. И в конце он ждет полного слияния, полной синхронизации с Духом Бога. И вот это красота. Я мечтаю об этом, я жду это. Я каждое утро прошу моего любимого Иисуса, позволь мне подойти к тебе ближе еще. Позволь мне. Вы знаете, я прошу его, как вам сказать, я прошу его с очень серьезным смирением. Потому что Вы знаете, что расстояние Бога — это то, на которое, да, ты, это ты захотел, но Он должен тебе разрешить туда подойти. И я когда-то Богу спросил, почему ты не позволяешь этому человеку подойти к тебе близко? Он говорит, потому что он не способен это расстояние держать близко. И говорит, а я не хочу его судить. Кто-то понимает? Поэтому иногда Бог не дает приблизиться, чтобы, как вам сказать, чтобы это, не дать приблизиться, это иногда благодать для нас, чтобы приблизиться и упасть, и потерять вообще. Поэтому Бог некоторых держит на определенном расстоянии. Здесь тоже огромная, здесь тонкая мудрость. Но когда я прошу Его, «Папа, позволь мне еще немножко приблизиться к Тебе. Дорогой Иисус, еще немножечко, откройся мне». И Он начинает тебе открывать себя, и ты начинаешь к Нему приближаться. Но это все из смирения себя, это все из любви, это все такой интим. Это такой интим с Духом Святым. Вау! Жизнь Иисуса Христа на земле — это прообраз того, как будет жить и действовать на земле невеста Иисуса Христа. Вчерашнее христианство, оно исчерпало себя, и мы это видим. Работа плоти и крови, она, да, она делает какие-то вещи, но это не главная цель Иисуса Христа. Его главная цель — это, как Библия говорит, «вселюсь в них и буду ходить в них, буду жить в них». Вот это Его. Он хочет вселиться в своих детей. Но без нашей воли этого произойти не может. И здесь вопрос. Насколько ты хочешь позволить Иисусу распоряжаться твоей жизнью, твоим телом, твоим временем, все, что ты имеешь? Сейчас новое время, и каждому из нас очень скоро придется определиться, где ты, с кем ты. Даже сейчас спрятаться уже невозможно. Вы заметили, как сейчас, даже сейчас уже видно радикально, где одна категория христиан, а где другая? Ты четко видишь, что одна категория полностью уходит в глубины Бога, а другая, наоборот, закрывается, эти традиции, отлучает там, калечит все это, держит всю эту мертвячину и охраняет эту мертвячину, хотя все сами знают, что ничего не работает. И ты видишь, насколько сейчас вот это расстояние увеличивается, увеличивается, увеличивается. Почему? Потому что Бог поднимает свою невесту, и ее никто не остановит. Сейчас поднимаются личности, которые впоследствии возьмут духовную ответственность за свои города, за свои страны. Сейчас поднимаются новые церкви в силе и славе Бога, спасающие, погибающие и идущие в ад мир, творящие чудеса, знамения, чудотворения. То есть Бог сейчас отделяет, Он поднимает, но Его главная цель — Он хочет полное право. Как вам сказать? Вот Он хочет пройтись по этой земле в наших телах. Кто-то понимает? Он хочет пройтись, вот как моя жена ходит с моей властью, с моей фамилией, да? Вот он так хочет пройтись в своей невесте. Кто-то понимает, да? И вот что говорит невеста, это то, что говорит Иисус Христос. Кто встречается с невестой, он встречается с Иисусом Христом. Все, что делает невеста, это делает Иисус Христос. Вот это его мечта, вот это его цель. Мы живем во времена, где мы должны перестать что-то от себя делать и войти в сезон уступить. А для этого нужно время и нужно реальное посвящение себя. Итак, уступить себя Христу. Уступи себя Христу. Аминь. Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся. Воздайте славу Иисусу. Аминь. Отец, спасибо Тебе за это прекрасное время, и мы верим и видим, как поднимается Твоя невеста. Мы верим, Господь мой, что прямо сейчас поднимаются те, которые действительно будут входить в отношения с Тобой, настоящие. Отпадают голоса людей, отпадает все, что человек навесил. И я просто хочу идти за Тобой. Я хочу быть только с Тобой, слышать только голос Твой. Мы больше не опираемся на людей. Мы заканчиваем требовать что-то от людей, ожидать что-то от людей, опираться на людей. Мы полностью входим в сезон зависимости от Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, любимый, за такое прекрасное время, такой прекрасный сезон. Благодарим Тебя, Иисус. Славим Тебя. Ты наша жизнь, Ты наше дыхание. И я хочу быть ближе к Тебе. Еще немножечко, пусти меня еще подойти ближе к Тебе. Я хочу быть еще и еще ближе. Я хочу обнять Тебя. Я хочу целовать Тебя. Я хочу быть с Тобой. Я хочу просто находиться у ног Твоих, любимый мой Иисус. Потому что Ты моя жизнь. потому что ты моя награда, потому что ты мой покой, и я ничего не ищу вне тебя. Ты и есть моя награда, ты и есть мой фокус, ты и есть моя цель. И я благодарю тебя, родной, за эту привилегию знать тебя, быть с тобой, ходить с тобой, жить с тобой. Спасибо тебе, Дух Святой, за твою работу над нами. Спасибо тебе, Дух Святой, за твое терпение и снисхождение к нам. Спасибо тебе за то, что ты помогаешь нам преображаться в образ нашего жениха Иисуса Христа. Спасибо, родной. И да будет только тебе, драгоценный Папа, от всех, от всего слава, потому что ты один достоин. Небесный Отец, ты один достоин. Ты один достоин. Ты великий, ты прекрасный. Ты вне времени, ты вне своего творения. Ты недосягаем, ты необъясним, ты вечен. У тебя нет количества дней, тебе не сосчитает никто. И мы счастливы, что мы избраны тобой, что мы позваны тобой. Спасибо тебе, Небесный Отец. Спасибо, родной, спасибо, родной. Amen. Amen. Воздайте ему славу.